Дорогая церковь, поместная церковь, воскресенье, с праздником вас поздравляю, с праздником приращения. Поместная церковь пополнилась числом членов церкви. Происходит ротация, мы, может быть, не совсем знаем, кто-то уходит. Где-то похороны совершаются среди недели, мы теряем, вернее, мы провожаем друзей наших в обитель. И нам кажется, что стулья остаются свободными, незанятыми, и церковь, она придет на нет в свое время. Я не знаю, может быть, где-то это происходит, но не так в нашей церкви, поместное воскресенье. Господь приводит, и пустые места занимаются. И сегодня мы радуемся вместе с Господом, поздравляем друг друга, что Господь приложил еще двух спасаемых. Они уже спасены, и это произошло в момент покаяния, это было раньше. Но сегодня они встали на ту стезю, которая нам, очень многим принявшим уже крещение, хорошо знакома. И сейчас нам предстоит немножко дать им пожелания. Может быть, что-то новенькое им мы скажем. Хотелось бы, чтобы оно было так, но все новенькое, оно может быть забытое, старое. Но оно то, что основано на Священном Писании и, оказывается, давно уже прописано. И я сегодня немножко рискну, дорогие братья и сестры, Алла, Сережа, прочитаю то место, которое, может быть, не совсем напрямую относится к вам, к сегодняшнему дню. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стихи. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Дело в том, что в контексте вот эти прочитанные стихи относятся не к сегодняшнему дню, не к крещаемым, уже крещенным. Эти стихи относятся к служителям. Раньше апостол Павел говорил, были проблемы в Коринфской церкви, кто-то, ну, кучковались люди верующие, говорили, я Аполлосов, я Кифов, я Павлов. И вот Павел приводит все к одному знаменателю. Он говорит, кто они все, кто я? Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, все во всем Бог. Бог дает жизнь, Бог вложил ее, эту искорку. И мы своими словами, своими желаниями добрыми ничего не могли бы сделать, если бы Сергей в свое определенное время не почувствовал голос Духа Святого внутри и не сказал в ответ «да». Да, только на Голгофу надо идти к моему Отцу Небесному. Хочу, чтобы мне быть его сыном. И там произошло покаяние, там произошло примирение. Было же это, да, Сергей, Алла, точно таким же образом. Алексей, брат, то же самое было с тобой, со мной, да, и с каждым из нас, слава Богу. И вот я хотел задаться таким вопросом сейчас, когда говорится здесь о домостроителях, то само слово, интересно, означает домоуправитель, правитель дома, распорядитель. В древности хозяин доверял управление домом рабу или наемнику, чьими обязанностями были ведение хозяйства и расчетов, забота о рабах и детях. Дорогие друзья, не чувствуем ли мы, что вот каждый из нас, сидящий здесь, в свою меру является домостроителем? Домостроители – это не только те, которые вот сейчас сидят, руководят служением, возлагают руки, служители, посвященные Господу. Дорогие друзья, я хотел немножко расширить значение этого слова. Домоуправители – это каждый из нас в свою меру. Само слово означает это. Кто ведет хозяйство? Кто ведет расчеты? Кто отвечает за детей? Как мы устраиваем дом Божий, эту тайну Божию, которая открыта сегодня через Слово Божие, через Священное Писание, через апостолов? Не видим ли мы, дорогие друзья, иногда задаем мы вопросы, вот хозяйки, сестры, Алла, они так скромно говорят, ну что, я не знаю, может быть, будет время, сестра Алла будет рассуждать, ну какие таланты у меня, какие дарования, что Господь хочет от меня? И вы знаете, мимо проходят некоторые вещи, обыденные, каждодневные, и им не придается значения. Но я хочу ободрить вас, дорогие сестры, домостроители, домоуправители. Все, что вы делаете на кухне, неоценимое служение ваше в домостроительстве Церкви Божьей. Потому что, вскармливая детей, дочерей, готовя, Бог даст, к замужеству, для христианской полноценной семьи вы готовите счастливую семью, которая, придя в церковь, потом станет перед выбором. А что делать мне, мальчику? Я уже вырос, я хочу быть проповедником. Господь кого-то из них изберет на служение, диаконское, пасторское и так далее, и так далее. И в этом соучастниками, вернее, самыми основными задействованными людьми являются вот эти наши домохозяйки, домоуправители. Понимаете, давайте мы глубже смотреть и видеть ценность во всем том, что мы делаем в доме нашем. Господь иначе оценивает. Хозяйки часто ропщут. Ну, приготовила, нет. Ну что, что, какой толк от меня? А вот ты то сделал на мужа, вот ты сделал, ты то. Друзья мои, все зависит от нашей искренности и от нашей посвященности во всяком деле. Так вот, я хочу сказать, что Сережа и Алла, и все мы, я себе это напоминанием произношу, мы в свою меру каждый дома управитель. И вот следующий стих говорит так, и это тоже к нам отношение имеет. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. От всякого принявшего крещение, пообещавшего, Господь призывает, Господь требует, Господь хочет, чтобы каждый из нас был верным. Означает это слово истинный и надежный. Я бы добавил еще постоянный, наверное, в своем следовании за Господом. Дорогие друзья, Сережа, Алла, вы сегодня вступили на путь, который ведет в вечное царство. Вы знаете, в свое время я задумывался над Словом Божьим, которое говорило так: «С великим страхом и трепетом совершайте свое спасение». И у меня в молодости были такие мысли, наверное, Христос не все сделал, и Его жизни, Его служения, Его смерти было недостаточно, и мы должны что-то дополнять. Я так объяснял себе это слово «совершайте свое спасение». Ну-ка, делайте лучшим, совершайте свое спасение. Оказывается, нет. Слово «совершайте свое спасение» означает «подтверждайте свое спасение». Вы стали спасенным, вы стали христианином, так живите соответственно этому званию, подтверждайте свой статус, данный вам Богом. И вот, дорогие друзья, вы вступили не сегодня, раньше, когда уже познали Господа как своего спасителя на этот путь, а сегодня вы приняли решение. Вы вступаете в союз, с договор с Господом, уже это совершилось. И, может быть, вы не до конца осознаете, на что вы дали согласие, на что вы себя посвятили. Но хочется сказать, что, дорогие друзья, в любом случае, то, что нам известно, то, что мы можем сегодня провозглашать как истину, мы на пути в вечное царство. Мы осознали себя, землян, небожителями, потому что спаслись для вечной жизни с Господом, для того, чтобы, пройдя жизненный путь, его закончить и слиться с Господом, чтобы не с дьяволом и его поспешниками быть там, в местах, которые не были сотворены для людей, но, к сожалению, там очень многие будут, поскольку не признали своего Творца Творцом и Иисуса Христа своим Спасителем. Так вот, от нас, христиан, принявших крещение, Господь говорит, как домостроителям, через апостола Павла, чтобы каждый оказался верным, надежным, истинным. Истину, то есть, чтобы строили свою жизнь на Писание, надежные, чтобы на вас всегда мог положиться Господь. Иногда, вы знаете, братья встают перед некоторым выбором найти себе сотрудника в том или ином, в проповеди или в служении, в пении или еще в чем-то. И брат, сразу у него выстраивается целый ряд людей. И из этих людей он видит, а вот этот надежный, он даст согласие, и его не надо контролировать, он доведет до конца. Есть люди, которые надо постоянно напоминать, надо постоянно контролировать, надо переспрашивать. И на последний момент бывает такое, что этот человек говорит, ну, извините, я нет. И надо самому эту нишу занимать, потому что уже в этом ряду, наверное, всех перебрал. Бывают разные обстоятельства. Но, дорогие друзья, пусть Господь благословит вас и нас. Сегодня это слово и мне, и нам всем напоминание. Будем знать, будем помнить, дорогие друзья, что, встав однажды на этот путь, который ведет в вечное царство, не начало венчает, а конец. К сожалению, мы должны констатировать и тот факт, что некоторые сходят с пути, некоторые возвращаются. Помните такое имя? Димас, апостол Павел. Говорит, он оставил меня. Почему? Потому что возлюбил нынешний век. Это тот, кто был сотрудником апостола Павла, но сошел с пути. И вот иногда мы встречаем таких людей. Их вот в лице вас, дорогие Сережа и Алла, хочется видеть надежных, истинных. То есть, как Писание говорит, верных, к чему и призывает Господь. Но хочется предупредить. Некоторые к крещению относятся достаточно легкомысленно, думая, что, приняв крещение, я буду иметь какую-то прибыль. Некоторые рассуждают, что, приняв крещение, я перестану грешить. Все, я буду свободным абсолютно. Еще какие тут перспективы для себя рисуют люди, верующие, не зная до конца Священного Писания, волю Божию, и тем самым обманываются. Я знаю многих людей, которые, вот, когда железная занавес была поднята, пришли в церковь. Очень много с мира пришло в церковь, и были такие, которые говорили конкретно. Господь усмотрел, да, шла гуманитарная помощь, и люди шли за гуманитарной помощью. Они готовы были принять условия, лишь бы вот быть привязанными к гуманитарной помощи. И как только она остановилась, этот поток остановился, люди говорят, ну все, мне больше здесь нечего делать. И при всем том, что, может быть, была надежда на них, их не стало, они испарились, они ушли. И вот Господь говорит нам через все Священное Писание, что не начало венчает, а конец. Вы только при пути, вы только в начале пути. И только Бог знает, ваш возраст, слава Богу, молодые, и у вас еще все впереди. Вы знаете, что вас ожидает впереди? И я не знаю. И Юргис Альфонсович, Александр Николаевич, никто не знает, знает только Бог. Но наша задача, наш жизненный путь, ваш жизненный путь, пройти им по прямой. Пусть будут взлеты, но надо понимать и то, что будут падения, будут искушения, будут слабости, будут слезы о своем состоянии, когда вы будете бить себя в грудь. Да как же так? Господи, я обещал тебе, или обещал тебе верность, и эту верность я не соблюл. Прости меня. Помните, что Голгофский крест, он однажды был в вашей жизни, и пусть он будет зафиксирован на всю дальнейшую вашу жизнь. Ежедневно прибегайте к Голгофскому кресту. Только там наша сила, наша победа, наше прощение. Только там мы все глубже и глубже осознаем всю свою несостоятельность, слабость, и начинаем возвышать все больше в своих глазах Господа. Господи, только Ты один совершен, а я тлен, я человек. Путь, на который вы сознательно встали, пообещав добрую совесть, это путь постоянной духовной борьбы. Вы еще не испытывали то, что вам придется испытать. И здесь требуется ваша верность. Вспомните Иисуса Христа. Он пошел в пустыню после крещения, да, как и вы. Вы пойдете в жизнь не на 40 дней, нет. Дай Бог на 40 лет, на 80 лет, не знаем сколько, Господь определил вашу жизнь. Но вы пойдете в мир. И этот пример меня вдохновляет. Когда Иисус взалкал по этой истории с Иисусом? Писание говорит, на 40-й день. Когда кончились силы, до этого Христос был в силах, Он совершал молитву с постом о предстоящем пути, молил Отца, просил сил. Дьявол его не беспокоил. Когда у нас хорошо, друзья, и мы духовно крепки, и мы это видим, и свидетельствуют другие, все хорошо. И дьявол временно отступает от нас. Но он нас не выбрасывает из своего поля зрения, из внимания. Он ждет, когда можно будет к вам подойти и беспроигрышно сломать. Через искушение или каким-то образом еще. Поэтому, дорогие, на этом пути духовной войны мы не имеем права для расслабления духовного. Мы должны быть постоянно на чеку. Мы постоянно должны быть в состоянии бодрости, бодрствования. И более того, чем больше мы как-то спокойны сами о себе, тем большей степени мы должны ожидать, что-то сейчас будет. Вспомните, братья и сестры, когда мы готовимся к заповеди Господней ежемесячно, и чем ближе к вечере какие-то искушения появляются в нашей жизни, в семье или с детьми, или с родными, и такая лавина против того, чтобы нам участвовать в мире с Господом. Испытывали ли это? Да все мы через это проходили, и я тем более. Почему? Дьявол знает наши слабые места, знает, когда подойти, где сломать, где посеять. Поэтому, дорогие друзья, нет у нас время и вариантов, хотя будут предложены, а может быть и мы будем их искать, не будем расслабляться. Будем постоянно будем на этом пути духовной войны. Откровение, 2 глава, 7 стих, Писание говорит, побеждающий наследует все. Мы должны быть нацелены только на победу. И в связи с этим я хочу прочитать без комментариев из послания к Ефесянам 6 главы 10 стиха ряд стихов. Нам хорошо знакомы, пусть это будет нам в напоминание, вам в пожелание. «Наконец, братья мои, пишет апостол Павел, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, всякою молитвою и прошением. И молитесь во всякое время Духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Третье, что я хотел бы подчеркнуть. Путь, на который вы ступили, это путь в Царство Божие. Но у каждого из нас при всем этом свой индивидуальный путь следования. Господь определил для каждого из нас свою судьбу. Наши судьбы, всех присутствующих здесь, друг на друга не похожи, они очень разные. Иногда у нас в связи с этим возникает смущение, недоверие, ропот. Потому что, посмотрев на себя и на свое окружение, человек верующий говорит, а почему у того человека верующего все хорошо, а у меня много проблем, много трудностей, а у того еще что-то, почему? Почему? И кажется, что вот у меня все хуже, чем у кого бы то ни было. И в этом случае, дорогие друзья, хочется вам напомнить Иова. Наверное, больше, чем страдальца Иова, мы не знаем и не можем знать. Человек, который претерпел все, был искушен во многом, даже от своей любимой жены, которая говорила, Иова, 2 глава, 10 стих, и сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей». Вот сейчас вы таковые. В верности, в обещании вы это подтвердили, проговорили это, засвидетельствовали. И вот будет искушение, когда вам кто-то скажет, может быть, даже из самых близких, дьявол таким образом подойдет, и что будет предложено? Она говорит, в частности: «Похули Бога и умри. Быстрее закончится твоя мученическая жизнь». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Мы нацелены, и мы ожидаем только хорошего, только позитивного, только радостного. Мы никогда не будем болеть, у нас все будет прекрасно, у нас все будет под наблюдением и контролем Божьим, и все будет хорошо. Но Господь иногда позволяет нам войти под пресс. Он позволяет нам войти в тяжелые обстоятельства, где должна проявиться наша истинная вера. Вы знаете, сейчас мирное время, хорошо, но многие христиане в советское время пережили гонения, страдания. И вы знаете, церкви были малочисленней. Я думаю, если эта ситуация коснется нашей церкви, церквей России, то мы можем кого-то недосчитаться, мы можем кого-то потерять. И вот именно в этих стесненных обстоятельствах будет проявляться наша истинная вера, наше истинное обещание и доверие Ему. Господи, помните, три мужа, печь раскаленная в семь раз, они не знали, что Бог уже приготовил, потому что Он все знает наперед, и они говорили, что истукану мы не поклонимся, потому что силен Бог сохранить и защитить нас. Силен? А вот они сами, когда говорили, думали, а вдруг не сохранит? Они допускали это. И они проговорили: даже если Господь не защитит, знай, что все равно мы не поклонимся истукану, потому что мы поклоняемся только единому живому истинному Богу. Каким бы путем ни пришлось вам идти, под каким бы прессингом вы ни оказались, у вас сложные судьбы, трудности, проблемы, в которых вы были, есть, и, может быть, что-то еще более тяжелое будет перед вами, упование на Господа не теряйте. Будьте всегда победителями в этом сражении. Смотрите, Павел говорит: я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему во всем. Насыщаться, терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Господь хочет провести каждого христианина через разные обстоятельства, чтобы везде нам можно проявить и доказать себя, что мы истинные, послушные, верные дети Божьи. Он проводит нас уроками, из класса в класс переводя. И пусть здесь мы будем последовательны, как мы вначале прочитали, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным, то есть надежным и истинным, не сломленным. Дорогие друзья, у Аллы девочки растут. Немножко об этом хотелось бы. У меня тоже ребятки, правда, все выросли, и все улетели из гнезда, и мы уже с бабушкой Светой, Светланой Ивановной, прошу прощения, остались одни. Нам иногда скучно, хотя, вы знаете, это понятно, хочется в тишине побыть, даже когда внуки приезжают, чтобы ненадолго, вот так, время делает свое. Сейчас, Алла, детки молодые, да, девочки, еще девочки. И от тебя очень много зависит. Тебе не на кого переложить многие проблемы, если все проблемы, не говорить о них, о всех. Вот на кого ты будешь возлагать все свое упование? на Господа. Ты знаешь, вопрос сегодня тут же звучал к Катерине. Все мы, родители, хотим счастливого нашим детям, благословенной судьбы и так далее, и так далее. Вот так вот, судьба твоих девочек, как и наших детей всех, и Катиных сегодня, мы их видели здесь, да, зависит от нас, от родителей. Потому что дети в первую очередь берут пример с родителей. И вот здесь тебе покоя вообще нет. Ты должна бодрствовать над всем, что ты делаешь, над всем, что ты говоришь, что ты им говоришь, делаешь ли это сама. И вот Слово Божие говорит о том, чтобы отцы, то есть родители в целом, не раздражали своих детей. Раздражение происходит тогда, когда мама говорит одно, а сама поступает по-другому. Как только мы так выступаем, отцы и матери, в противовес тому, что мы говорим и чего требуем от наших детей, дети бунтуют. Их это раздражает, и они не идут за нами, и как результат не идут за Господом. Судьба твоих детей во многом зависит от тебя. Они увидят ли в тебе всю красоту сложного пути за Господом и скажут ли они: «Мама, мы хотим быть вместе с тобой». Я как отец пережил не единожды вот эти выражения своих детей, и я просто не мог иначе, как со слезами благодарить Бога, когда они говорили: «Папа, мама, мы хотим быть с вами». «Папа, мама, мы хотим идти за тобой», когда были очень сложные ситуации, было такое. Я помню даже, когда один ребенок, сын, хочу жениться. Я говорю: «Зачем тебе жениться? Смотри, как хорошо, мы тебя одеваем, кормим». «Нет, папа, вам хорошо с мамой, мне тоже хочется, чтобы мне было так же хорошо, как у вас». Так вот, дети смотрят на нас вот в любом статусе, и они хотят лучшего видеть в нас, чтобы отобразить и в себе, увидеть это. И мы здесь либо благословением им, либо не благословением. Поэтому дай Бог тебе, сестра Алла, больших сил, крепости, бодрости, верности. Помни, что у тебя Господь. Помни, что у тебя есть друзья, церковь, братья, сестры, молитвенная группа. Есть рассылки, есть группы. И пользуйся всем этим, и будьте благословенны. Пусть видят твои дети в тебе нелицемерную веру мамы. А апостол Павел к Тимофею, когда пишет, интересные слова произносит о Тимофее. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. Приводя, он вспоминает Тимофея, он хочет быть рядом с ним, он постоянно молится об этом, вспоминая, и он говорит: «Я привожу на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаэде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Ты видишь, преемственность, Сергей, преемственность веры, бабушка, это большое благословение для детей. Это же благословение и для внуков. «Уверен, что она и в тебе». Поэтому то, что увидят дети в тебе, будет отображаться в них. Пусть самое лучшее, пусть самое благословенное. Друзья дорогие, я заканчиваю свое наставление. Я думаю, мы церковью присоединяемся к этому всему. И хочу закончить одними словами апостола Павла, которые тоже записаны в послании к Ефесянам. Просто мы прочитаем и скажем «Аминь». 3 глава с 14 стиха. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией».